Однако администрация простирала свою докучную опеку и на Маркизские острова. Гоген убедился в этом, когда в марте от него потребовали уплаты 60 франков подушной подати и налога на содержание дорог. Налог на содержание дорог в стране, где никто никогда не проложил ни одной дороги. Интересно, куда идут эти деньги? На пополнение кассы Таити. Так они не дождутся от него ни гроша. Гоген тотчас уведомил управителя Маркизскими островами, господина Сен-Бриссона, резиденция которого находилась в Таихоаэ на острове Нукаиве, что он категорически отказывается платить упомянутый налог, и его повар Кахуи тоже не будет платить 12 франков подушной подати. Перед тем, как отправить письмо, Гоген дал его прочитать сержанту Шарпие. Тот пришел в ужас. «Не станете же вы подстрекать канаков не платить налоги», — воскликнул жандарм. Гоген иронически ответил, что у него есть дела поважнее. «Но, зная туземцы, как обстоят дела, они поступили бы, как я. Бояться им нечего, у большинства из них ничего нет». 3 апреля де Сен-Бриссон ответил художнику, что передал его протест губернатору французских поселений в Океании. Но пока последний не сообщит свое решение, он, де Сен-Бриссон, обязан неукоснительно выполнять закон, не вдаваясь в его обсуждение. Эта переписка доставила большое удовольствие тем из поселенцев и коммерсантов на острове, которые относились к властям не лучше, чем Нгуен Ван Кам, и они поддерживали Гогена в его упорстве. Почти еженедельно в дом наслаждений приходил баск по имени Гейяту. Этот бывший сержант морской пехоты 20 лет назад был освобожден от службы как раз на острове Хива-Оа. Сначала он стал торговцем в Хатяне, а теперь разводил быков в районе Ханаиаппе. Какое-то темное дело в свое время привело его за решетку. С тех пор он пользовался каждым случаем, чтобы с уголовным кодексом в руке разоблачать злоупотребление властей или полиции. Сидя с Гогеном за стаканом абсента или рома, он был неистощим в рассказах о лихоимстве и других преступлениях, свидетелем которых он был на Хива-Оа. Да и вообще, управляется колония из рук вон плохо. Те немногие товары, которые разрешается вывозить, скот, копру, ваниль или кофе, облагают слишком большой пошлиной, и ее к тому же надо платить заранее. Вдобавок, большая часть земель сосредоточена в руках кучки привилегированных лиц, которые разными неправдами выманили ее у туземцев. Пусть художник не удивляется, что владение католической миссии так обширны. Каждый год она отбирает землю у туземцев, большинство которых не умеют ни читать, ни писать, и к тому же не разбираются во французском законодательстве. Их ничего не стоит обмануть. Миссия иногда вместо всякой платы сулит им за отобранный участок земли куда лучше на том свете. Предшественник Шарпие, сержант Франсуа Гийо, решительно возражал против действий священников и в минувшие годы подал несколько рапортов о кражах земель, совершенных миссией в ущерб туземцам. Он даже заставил монсеньора Мартена вернуть некоторые из этих участков их прежним владельцам, и во Франции, кажется, даже вырабатывает указ в защиту туземцев от присвоителей их добра. Этот указ и в самом деле был опубликован 9 сентября 1902 года. Гоген возмущался. С весны у него возобновились боли в ногах, и он снова стал нетерпеливым и вспыльчивым, как во время ос. Экзема зудела, раны гноились. Чтобы облегчить свои страдания, он стал прибегать к уколам морфия, но ему было настолько трудно передвигаться, что в мае он купил у Варни лошадь и двуколку и отныне совершал в ней свои прогулки. Он не скрывал, что стал крайне впечатлительным. Манфред не писал ему несколько месяцев. Гоген извелся из-за этого молчания. Наконец он получил письмо от друга. «С каким восторгом я узнал ваш почерк! С какой жадностью прочел письмо!» — писал художник. «Ведь я уже не прежний Гоген!» — пояснял он. И это была правда. Хотя физически он все еще был очень крепок, в 54 года он выглядел стариком. Кожа его сморщилась, волосы поседели, зрение все ухудшалось, и взгляд за стеклами очков в железной оправе потух. Но в особенности он изменился морально. Возмущаясь тем, как ничтожны те немногие европейцы, которые жили с ним по соседству и с которыми было невозможно говорить ни о чем серьезном, все их разговоры вертелись вокруг местных сплетен и сальных анекдотов, Гоген тяжело переносил интеллектуальное и душевное одиночество. «Нет никого, кто бы поддержал меня и утешил», — жаловался он.